Очень удобная история, учитывая то, что самолет врезался в ракету с залитым топливом, улик не осталось, все сгорело, кроме фрагментов двигателя и неопознанных обгоревших стальных фрагментов, ничего нет, раздался выкрик из зала. Хорошо, для любителей конспирологических теорий, у меня есть другой рассказ. Я являюсь глубоко законспирированным агентом одной из спецслужб, которого забросили в Гренландию для разгрома преступного синдиката в паре с капитаном Америка. Но что-то пошло не так, наши личности оказались раскрыты и теперь мне приходится отдуваться, выдумывая фантастические истории. Как ты тогда объяснишь ту легкость, с которой расправился сразу с несколькими преступницами? Раздался тот же голос. Дамы, если вы не обратили внимания, мы в Айдахо, в самом сердце скалистых гор, до границы с Канадой 200 километров и лес сплошняком тянется от нас до полярного круга. Тут до сих пор тебя могут сожрать во время похода за грибами. Добавьте к этому семью морпехов, в которой я родился и вырос. Да я стрелять научился раньше, чем читать. Естественно, что я умею и стрелять, и драться, водить и ремонтировать всякую технику и выживать в дикой природе. Здесь все фермеры такие, другие не выживают. То есть, ты признаешь, что прошел спецподготовку? Так я и не отрицал. До того, как нам повезло пристрелить напавших на нас сестер Чипман, мы жили, вот прям хреново. То вредители, устойчивые к имеющемуся яду, урожай сожрут, то наводнение, иногда, только пособие на мальчика выручало. Поэтому, подъем в 5 утра, зарядка, завтрак и помогать мамам с работой. Пока был маленьким, просто, принеси, подай. Потом, видя мои старания, начали доверять простейшие дела, мелкие ремонты. Вечером, после всех работ, опять тренировка. Так что да, уж не знаю, какая она спец, но подготовка у меня будь здоров. Оцениваю себя на уровне матерого морпеха. Да вы и сами видели, обычный криминал мне не сильно опасен. А теперь, я предлагаю проверить работу моей головы, попросил девчонок, обеспечивающих техническую часть конференции, вывести на экран фотографию зала и мой рисунок. И когда они это сделали, зал замер, тетки пристально изучали оба изображения, пытаясь найти отличия. А вот фиг им, все ищущие и маги имеют отличную память, здесь ее называют феноменальной, для нас это плевая задачка. Да как такое возможно, выкрикнула одна из блогерш. Ничего не знаю, все сделано на ваших глазах. Думаю, после этой демонстрации, сомнения в том, что я мог во время перестрелки запомнить своих похитительниц, отпали сами собой. Почему ты связываешь свое похищение с профессиональной деятельностью? А с чем еще? Я совершенно не публичный человек, если бы не Даниэль, обо мне, за пределами нашего округа и калифорнийского меда, вообще никто бы не знал. А вот среди специалистов по генетике, я достаточно известен. Можете поинтересоваться у моего шефа, насколько я ежегодно генерю продукта. Дамы, вы же понимаете, что точную цифру сказать весьма затруднительно, отмахнулась Лейн, когда взгляды всех присутствующих скрестились на ней, тут же все зависит от методики подсчета и жизненного цикла продукта. Только это предприятие, из-за специфического товара, не только самоокупаемо, но и приносит хорошую прибыль. Лаборатории, где выращивают новые сорта злаков или животных, это чистый убыток, до момента выхода на рынок нового сорта, который за сезон перекрывает все затраты. Однако, если нашего главного инженера не контролировать, он начинает вместо коммерческого продукта новые сорта цветочков выращивать. Красиво, конечно, но с точки зрения бизнеса, абсолютно бесполезно. Плюс, да и не только генный инженер, но и отличный биохимик, все удобрения, которые применяются в компании, тоже его разработка. Еще он участвует в имиджевых проектах, которые денег не приносят. Такие, как восстановление лесов после пожаров, или наш головной офис в Бейсе. А да, штаб-квартиру в столице штата мы отделали, мама не горюй. Даже по меркам моей прошлой жизни, получилось достойно. Все здание, сверху донизу, оплетено несколькими видами плющей, листья которых меняют цвет от времени года. Еще и внутри все стены оплетены специально выведенным виноградом, которому не нужны прямые солнечные лучи. Смотрится отпад. Офис компании теперь одна из туристических достопримечательностей. В общем, если сравнивать, сколько могла заработать компания без его разработок, то разница, чистыми, после всех налогов, примерно 1,5 миллиарда за прошлый год. И она постоянно увеличивается. В прямом смысле слова, золотой мальчик. И ваш самый ценный актив, живет в одном из самых неблагополучных районов Лос-Анджелеса и ходит без охраны, а что делать? Он же сейчас на 80% занят раковым проектом, в хосписе работает. Ему надо постоянно рядом быть, мало ли, кому-то из пациентов нужна будет помощь. Подозреваю, он бы и жил на рабочем месте, если бы там были хоть минимальные условия. По поводу охраны, что вы хотите, творческая личность, Джуди развела руками, ему нужна свобода. Вы попробуйте ему указывать в чем-то, помимо работы, он ведь и в рыло может засветить. Да и кто в здравом уме нападет на парня, который безнадежных больных с того света вытаскивает, независимо от толщины кошелька. Он же принципиально денег не берет за работу врача, помогает любому, не задавая вопросов. Когда результаты пошли и из хосписа начали люди на своих двоих уходить, местные бандиты самостоятельно очистили район от откровенных маргиналов, чтоб не мешали парню работать. А от всяких отморозков он и сам прекрасно отобьется. Чего не скажешь про государственную контору. От нее его защитить сможет только другая государственная контора, частная фирма, даже такая как мы, это сделать не в состоянии. Ресурсы несопоставимы. Но учитывая, сколько рабочих мест мы предоставляем, сколько налогов платим и какие стратегические исследования финансируем, мы и подумать не могли, что кто-то из государственных служащих решится отдать такую команду. Это же не налоговая проверка, это натуральный бандитизм. Не арестовать, а похитить гражданина Соединенных Штатов, это вообще что? Мы сами в шоке. Запрос вместе с собранными материалами в Генеральную прокуратуру и Конгресс уже отправлен, пусть разбираются, кто у нас заигрался в шпионов за деньги с наших налогов. Джулия Белл, независимый журналист, в марафон вопросов включилась следующая дама. Вопрос к вам, Джуди. Можем ли мы ознакомиться с результатами по омоложению? Частично. Сами понимаете, это очень личная информация, которую я не могу разглашать без разрешения. Поэтому могу рассказать только про себя. Мне 45, родила 4 года назад. Как выгляжу, можете сами оценить. Армейский тест по физической подготовке для возрастной категории 25-30 лет. Сдаю на максимально возможное количество баллов. То, что мы делаем, это не внешние изменения, это настоящее омоложение всего организма. Известная борец за права мутантов, Шарлин Ксавьер, ваша работа? Профессор Ксавьер не уполномочила меня озвучивать наши отношения, но могу сказать, что мы работаем с ней в вопросе реабилитации носителей X-гена, которым не так повезло, как ей. Как вы знаете, везет лишь около 20% его носителей, которые получают способности без последствий. Вы только что сами видели, 3 мутанта, из них только одна с человеческим обликом, остальные 2 – гуманоиды. Сразу предупреждаю, с нашим главным инженером – вопрос мутантов не поднимать, иначе нарветесь на многочасовую лекцию с такими подробностями, что с ним, по этому вопросу, нормально общаться могут считанные единицы специалистов. Следующий вопрос. Вы состоите в романтических отношениях с присутствующим здесь мистером Ши? Не, я слишком взрослая и циничная для романтики, он тоже не слишком романтичный. Поэтому мы просто совокупляемся, как только появится свободное время. Следующий вопрос. Мистер Ши, как ваши жены смотрят на ваши служебные романы? Моя супруга очень деятельная натура, поэтому она предпочитает не смотреть, а принимать участие в главной роли. И как вы поняли, она у меня одна. Следующий вопрос. Расскажите о своей жене. Дамы, я смотрю, вы как-то сговорились между собой по поводу вопросов. Общий чат организовали? Не отвечайте, сегодня это наша работа. О супруге, что о ней рассказать? Звать Анна, и она идеальная. У меня соображалки не хватает придумывать ей красочные эпитеты. Просто, как ни посмотри, за что ни возьмись, она идеальная со всех сторон. Я вообще не думал, что такие женщины бывают, но мне повезло, рискну предположить, что достойно прожил прошлую жизнь, раз в этой мне встретился такой человек. Расцениваю ее как награду от мироздания. Следующий вопрос. Глава 29. Что можно констатировать по итогам пресс-конференции, продлившейся аж 6 часов? Стратегия, выбранная нашей юридической службой, оказалась верной. Я тоже красавчик. Нашей главной юристке лишь дважды пришлось осаживать меня. После 25 прожитых в этом мире лет, начал что-то понимать. Наконец-то, 3 раза ха. После того, как девушки препарировали меня и мою личную жизнь, разговор вернулся к деятельности фуд-компании и моему похищению. Всех интересовало лекарство от рака, пожизненная молодость и как это связано со спецслужбами. Про Гренландию тоже спрашивали, но без огонька. Про Сидни так и вовсе было лишь несколько вопросов, на которые я честно ответил. Да, мутантка, сильна, быстро, фанатеет по кэпу, у нее даже есть аутентичный комплект ее снаряжения. Не знаю, насколько соответствует реалиям 45-го года, но на мой взгляд, прямо оно и есть. Она сама уверяла, что у нее настоящая форма армии США тех лет. Естественно, Кольт 1911, судя по номеру, еще предвоенный, куча трофейного немецкого оружия. Щит, ничего не могу про него сказать, кроме того, что он пуленепробиваемый, но это вы и так видели. А еще, она научилась его метать, как кэп, может даже пульнуть его как бумеранг, что вернется обратно. В общем, она не просто косплеерша, а прям знаток эпохи и жизни своего кумира. Кажется, что о капитане Роджерс она знает больше любого ее биографа. Деятели кинематографа, берите на заметку, на роль Кэпа ей даже готовиться не надо и все трюки сможет сама выполнить. А если крупный план не брать, то ей может и без грима играть. Здорово сэкономите. А вот что мне было совершенно непонятно, так это повышенный интерес к моему умению управляться со струнными музыкальными инструментами. Особенно, девушек заинтересовали гусли, хотя, с этим как раз понятно, большинство о таком музыкальном инструменте вообще не слышало. Пришлось даже сыграть пару мелодий, уж очень просили, можно сказать, даже настаивали. Вроде, всем понравилось, по местным меркам я играю вполне прилично. Вот и все про Гренландию, главное, было подкинуть более интересные темы. Ну действительно, что с того, что мальчик умеет драться? Он ведь вырос в диком месте, где медведи по лесам шляются, жил с двумя отмороженными мамами, так что, это хоть как-то объяснимо. Встретил даму, похожую на Сидни Роджерс, так сейчас пластическая хирургия достигла немыслимых высот, только плати и из тебя кого угодно сделают. Хотя, вопрос про наличие у меня X-гена, все же поступил. Предложил тетке набрать образцов моей крови, благо ее натекло достаточно, или сделать мне экспресс-тест на него, благо уже несколько лет свободно продаются в любой аптеке и активно применяются полицией и спецслужбами. При задержании это вообще обязательная процедура. Если тест положительный, то на задержанного одевают специальный ошейник, который частично блокирует способности. Что, собственно, правильно, все же, мутанты требуют специального содержания. Та же Магнета, без должного внимания, способна любой участок в пыль разнести. И пусть она такая одна, но близкие по разрушительной мощности мутанты, нет-нет, да встречаются. Естественно, тест у нее был и применить она его не постеснялась. Понятное дело, он показал, что я обычный человек. Это ее не убедило, поэтому она набрала с собой пропитанных моей кровью салфеток. Флаг в руки, такой недоверчивый. В принципе, я сам такой же, поэтому все следы энергетики из пролитой крови убрал, оставив обычную химию. Мало ли, какие здесь умельцы. Например, таны могли много интересного узнать о разумном по остаточной энергетике в крови. Мне такого не надо. Еще, затронули тему с мутантами, что было ожидаемо, еще бы, Джуди подбросила интересную наживку и журналисты с удовольствием ее заглотили. Тема скользкая, но ломать отношение общества к мутантам, уже жизненно необходимо. Их становится все больше и такие как Магнета, все больше и больше набирают популярность. И если правительство не чешется, то мы сработаем на опережение. В конце концов, если давление на мутантов не прекратится, они поголовно перейдут к террористической деятельности, а нам совсем не надо, чтобы наши сотрудники или объекты стали целью для их террористических атак. Вот мы и позиционируем себя как здравомыслящих людей, которые не вешают ярлыки только из-за наличия лишнего гена, а наоборот, всеми силами помогают. Естественно, вспомнили случай с Эмили, когда она при своей инициализации чуть не спалила школу и часть города. Спрашивали, что и как, помня про целый фильм об этих событиях, лежащий на просторах сети, мне пришлось здорово покрутиться, чтобы не скатиться в откровенное вранье, на котором я бы точно попался. Но все равно, крови из меня попили изрядно. Вспомнили даже про мое обещание Дилме сходить с ней на свидание. Сходил, конечно, как иначе. Мужик сказал, мужик сделал, и даже убедил Саманту не колотить ее. Но все это было так, можно сказать, без огонька. Наибольший интерес, где меня действительно вывернули наизнанку, как и предполагалось, вызвали наши работы по возвращению молодости. Интересовало даже не продление жизни как таковое, а отсутствие старости. Согласен, для этого странного мира, где эволюция идет откровенно через задницу, тема крайне актуальная. И естественно, они откопали про Анну. Это местные уже привыкли, что она вечно молодая, а для интернет-сообщества это был настоящий вызов. И самое хреновое в этом, что молодеть она начала значительно раньше, чем фудкомпания официально начала свои исследования. Сослаться на секретные программы Министерства обороны тоже не вариант. Ни в чем подобном она за время службы не участвовала, поэтому такое заявление может инициировать расследование уже внутри самого Министерства обороны, что нам категорически не хотелось бы. У нас с ним миллиардный контракт, который мы надеемся расширить и быть причиной каких-то скандалов, нам вообще не улыбается. Пришлось всей конторой усиленно морщить лоб и сочинять более-менее правдоподобную легенду, где нас не смогут ухватить на откровенном вранье. Якобы, пытаясь спасти свой первый брак, она сделала себе несколько пластических операций, а уже потом поучаствовала в наших экспериментах, где уже по-настоящему ей откатили возраст, так что в 54 она вновь стала мамой. С Анной они нас изрядно достали, так что пришлось пригласить ее в качестве наглядной демонстрации. Хорошо, что с любимой где сядешь, там и слезешь. И мастер-сержанта боевых пловцов не смутить и не поймать за язык каким-то журналистам и уж тем более блогерам. Единственное, возлюбленная не преминула оттоптаться по мне, тоже мне, троллы 80 уровня. Когда ее спросили про меня, как о мужчине и муже, она на голубом глазу выдала: он вообще идеальный человек, словно из другого мира к нам явился. Если бы я не знала его с рождения, то именно так бы и подумала. У него нет пороков и никакое дерьмо этого мира к нему не пристает. И вот таким макаром мы развлекались до вечера, и мне кажется, что дамы с удовольствием продолжили бы засыпать нас вопросами и дальше, но Джуди удалось их тактично выставить. Правда, пришлось пообещать пригласить их всех на следующую пресс-конференцию, которую компания обязательно организует, когда выпустит на рынок лекарства от рака, заодно и презентует что-то из новинок по основному виду деятельности. Со своей первой пациенткой тоже справился очень быстро. Я и так прекрасно видел, что все у нее замечательно, никакого рака нет, энергетика в норме, но отыграл свою роль до конца. Взял все необходимые анализы и пообещал прислать результаты ей на почту, которую она указала в своем блоге. На радостях от того, что весь этот геморрой наконец-то счастливо закончился, устроили всем работникам вечеринку, на которой они наслаждались моей игрой на гуслях и гитаре, под приготовленную мной с сестрами закуску. Естественно, заливаясь при этом произведенным нами алкоголем, который на рынке идет в премиум-сегменте. В общем, всем понравилось, спать расползлись уже глубоко за полночь. Мы даже не стали уничтожать несколько скрытых камер, которые оставили работники прессы, пусть все знают, какой дружный коллектив Food Company. Решили, наоборот, это дело обыграть, с целью повышения рыночной стоимости компании и нагнетания истерии вокруг моего похищения. Для чего, перед началом попойки, Джуди толкнула небольшую речь, а сценарий самого действа мы дружно набросали под контролем юридической службы. Что ж, коллеги, для большинства из вас, случившееся сегодня, стало настоящим открытием. Как видите, мы занимаемся не только разведением зверюшек с растениями, наши интересы куда шире. И думаю, после всего услышанного, вы понимаете, почему мы это не афишировали. Сами видели, как только наметился реальный успех, нам начали вставлять палки в колеса. Причем, таким образом, который мы не могли предвидеть. В качестве первого удара мы предполагали действия налоговой службы. Как обычно, обвинение в неуплате налогов, арест счетов и тому подобное, стандартные действия, чтобы уничтожить компанию. Да, потом окажется, что они ничего не нашли, но компания уже сменила собственника, или вообще обанкротилась. Но мы были к этому готовы. Если помните, 3 года назад мы заказали аудиторскую проверку, которая вывернула всю нашу бухгалтерию наизнанку. Было найдено несколько моментов, которые можно было двояко трактовать, по которым мы сами обратились к налоговикам и заранее урегулировали вопросы. Теперь с финансовой точки зрения, к нам не подкопаться, поэтому, у нас уже готов встречный иск вместе с заявлением в прокуратуру, после чего уже налоговикам пришлось бы оправдываться на предмет, чем они занимаются на деньги налогоплательщиков. Второй удар ожидался от регулятора, он нам тоже не особо страшен. В свободном обращении наших акций не так много. Ну, остановит он торги, да, неприятно, но для нас не смертельно, ни один проект свернут не будет, а рядовые сотрудники этого на себе даже не почувствуют. Третий удар – это антимонопольный комитет, но тут тоже все вилами по воде. Мы специально не захватывали внутренний рынок, хотя, могли это сделать еще 5 лет назад, под ноль вычистив его от конкурентов. Мы готовились драться по правилам в судах, пока иск, встречный иск, туда-сюда, затянули бы это лет на 5, за это время уже довели бы до ума лекарства от рака, опять же, с вечной молодостью появились бы серьезные подвижки и вопрос бы увял бы сам собой. Но кто-то решил не соблюдать элементарные приличия, ударив по нашему главному инженеру, превратив спор хозяйствующих субъектов в пошлый криминал. Да, признаюсь, такого мы не ожидали. Ши, он же фактически святой, действительно, как с другой планеты, кто в здравом уме захочет ему навредить. Но пте нашлись, да еще и столь могущественные, что смогли прогнуть ЦРУ и щит. Но не стоит предаваться унынию, в конце концов, у нас тоже есть союзники и они не менее могущественные. Посмотрим, кто кого. Тем более, список тех, кто бы очень сильно не хотел, чтобы люди получили лекарства от рака и вечную молодость, весьма ограничен. Не буду тыкать пальцем, но сейчас вы все сами поймете. Все, кто согласился участвовать в экспериментах и прошел процедуру омоложения, перестали болеть. Эксперимент длится уже 6 лет и за это время ни один из участников даже насморк не подхватил. Видимо, утечка этих данных заставила наших недругов активизироваться. Сами понимаете, для кого здоровые и вечно молодые граждане звучит как приговор. В общем так, дай, с этого момента бросаешь все проекты и занимаешься только раком. Плевать на твоих индюшек размером со страуса и виноград с орех, только рак. К лету надо довести лекарство до промышленного производства, чтобы больше никто в Америке не умер от этой дряни. А ты, с этого дня, ты уходишь на нелегальное положение. Потому что, в следующий раз, никто похищать тебя не будет, просто всадит пулю в башку. И если нас, убивать особого смысла нет, есть управленцы и получше, а наше завещание составлено таким образом, что есть мы или нет, твои исследования все равно продолжатся. То вот ты, наше слабое звено, тебя заменить, наверное, невозможно. Да, ты подготовил толковых специалистов, но они пока далеко не твоего уровня. Нет у нас никого, кто бы так глубоко разобрался в теме. Убрать тебя и все работы тормознутся на десятки лет. Джуди, не нагнетай, отмахнулся я. Бэдди, дай, можно вывести мальчика с фермы, но ферму из мальчика не вывести никогда. Ты не представляешь, какие деньги крутятся в здравоохранении, фармацевтике и страховании. И если лекарства от рака тебе смогут простить, хотя и сомнительно, то дешевая вечная молодость – это твой смертный приговор. Без вариантов. Они не остановятся и убьют всех, кто будет угрожать их богатству и власти. Пойми ты, если бы мы сделали лекарства от рака и методику омоложения доступными только миллионерам, вопросов бы не было, но мы изначально пытаемся сделать это доступным для всех и этого нам не простят, а тем более, тебе, как главному идеологу и разработчику. Все, больше не поднимай эту тему, не зли меня, завтра же отправишься в наш русский филиал, пусть эти продажные сучки из ЦРУ попробуют достать тебя в Сибири, это если они смогут отбиться от Сената и прокуратуры. Думаю, как раз полгода они будут очень заняты, пытаясь объяснить людям, почему они так по-хамски нарушают законы за деньги налогоплательщиков. Но остается еще щит, который международная организация и ни Сенату, ни прокуратуре до него не добраться. Их тебе следует опасаться в первую очередь, именно от них ты будешь прятаться в Сибири. Наша лаборатория в таких глухих местах, что в каждого незнакомого человека можно будет смело стрелять и пусть потом этот сраный щит хоть что-то докажет. Как говорят русские, живущие в тех местах, закон – тайга, прокурор, медведь. Там войсковая армия потеряется без следов, не то что команда убийц. И вообще, хватит о плохом. Дамы, у меня есть и хорошие новости. Быстренько наливайте себе кому что нравится, за них надо будет обязательно выпить. Первая новость, достигнуто соглашение со Stark Industries о совместной работе над нейроинтерфейсом. Наши знания биологии человека, плюс их знания электроники, будут брошены на создание прорывной технологии, которая, в прямом смысле, втолкнет человечество в новую эру. И вторая, не такая фундаментальная, просто, приятная. На Stark Pictures будут экранизировать 15 слоды. Кто не знает, это серия книг, написанных нашими гостеприимными хозяйками, управляющими местным подразделением Food Company и моими подругами, Мари Дэвис и Джен Ниши. У них у обоих по серебряной звезде один, так что про военные приключения они могут многое придумать. Благо собственного опыта достаточно. Думаю, будет интересно. А дай под этот проект, уже сочинил несколько музыкальных композиций и даже одну песню запилил. Не знаю, утвердит ли режиссер, но на мой взгляд, звучит вполне годно. Давай, Ши, порадуй уже коллектив чем-то кроме нового растения. Дамы, не вопрос. Подождал, пока в зале стихнет смех, только песня планировалась на два голоса, мужской и женский. Вик, иди ко мне, врежем рок в этой дыре. У моей сестрицы, прям талант к музыке и голос фантастический, если бы училась ей, а не маги, могла бы этим делом нормально зарабатывать. Даже я, привыкший к совсем другому уровню исполнения, когда вовсю используется магия и способности ищущего, и то отдаю ей должное. А еще, мои сестры, прям красотки, даже по меркам моей родины, что в общем-то, понятно, с самого детства за ними слежу, не допуская ни малейших отклонений в развитии как тела, так и энергетики. Суперские девочки получились. Естественно, с выбранной песней, ничего придумывать я не стал, не под то мозги заточены, взял и творчески переработал старинную песню родного мира, времен начала звездной экспансии. Здорово помучился с адекватным переводом, все же, родной язык ушел в своем развитии очень далеко, многих понятий здесь просто нет, не доросла цивилизация. Но судя по лицам присутствующих дам, получилось не так уж и плохо. Потом добил их несколькими сахарными балладами из родного средневековья и все, вечер удался. Поправка у меня удался, ведь вторую жизнь живу, а все не могу понять женщин. Вроде, моих избранниц, не назвать впечатлительными особами, но эту сахарно-медовую патоку, в моем исполнении, любит даже Анна. Толчок в грудь и я лечу на кровать, а кусок рубашки остается в руке супруги. Ох ты, кажется сегодня у нас будет по-жесткому. Рядом падает Джуди, тоже с разорванной рубашкой. Знаешь, для меня сегодня был совершенно новый опыт. Анна судорожно стянула с себя пиджак. Целый зал полный текущих по моему мужчине баб. Это реально заводит. Это да, у нее натуральная энергетическая буря, воздух вокруг нее аж светится. Такого я даже у танских девчонок, которые вообще без тормозов, никогда не наблюдал. Одно движение и она, телекинезом, в прямом смысле, перевернула меня вверх ногами и вытряхнула из брюк. Нет, нифига, это нереально заводит. Супруга сделала резкий жест рукой в сторону старшей Лейн, окончательно дорывая кинетикой ее дорогущий костюм. Любимая понтуется перед бизнесвумен. Не сопровождать воздействие жестом, это первое, чему я ее научил. Но иногда ее переклинивает, что она же первая жена, глава семьи, альфа-самка и все такое. Зато секс получается, просто ураган. Вот так вы мне больше нравитесь. С этими словами, оставшаяся на ней одежда разлетелась лоскутами. Ничего себе, это она как сделала, сформировала защитное поле прямо на коже, а потом его резко расширила. Вторую версию произошедшего придумать не успел, Анна снова подхватила меня телекинезом и поставила перед собой на колени, где тут же, положив руки мне на затылок, притянула к своей истекающей соками пещерке, да бде, раздался ее вопль, когда мой язык поддел ее клитор. Я прям молодец, совсем развратил собственную жену. Кажется, во время нашей первой близости, я сломал ей тормоза. Теперь она яростная фанатка орального секса, прям как Джуди двойного проникновения. Джу, ты что там разлеглась? У мужа только один язык, так что у меня есть свободная дырка. Один правительственная военная награда США. Глава 30. Утром, аккуратно выбравшись из переплетения рук и ног, которые устроили мне мои женщины, занялся осмотром владений. Все штатно, растения чувствуют себя прекрасно, система доставки удобрений работает без сбоев, вокруг фермы никто не ошивался. Что странно, уже ли не сработали наши информационные бомбы? Вроде, достаточно популярные телеканалы и блогеры освещали наше мероприятие. Полез в сеть, посмотреть, есть ли отклик. Был, но пока относительно слабый, стрим вели всего 4 блогерши. Остальные свои сюжеты пока не подготовили. Зато, наткнулся на слив речи Джуди, вот он вызвал куда больший резонанс, чем наша пресс-конференция. Однако, слив был сделан крайне неудачно, без каких-либо пояснений, так что для человека не в теме, он получался словно подвешенным в воздухе, что, почему, непонятно. Ладно, с раскручиванием скандала у меня есть кому помочь. Кстати, надо бы ему сразу сервера заказать, а то, с моей стороны, столько было разговоров и ни капли дела. Не откладывая, набрал запрос нашей главной айтишницы на высокопроизводительные сервера, место под их размещение в каком-нибудь цеде нейтральной страны и доступ в сеть на 10 гигабит. Получив заверение, что в течение пары часов появится конкретика и останется только оплатить железо с услугами, я решил вновь побеспокоить Джарвиса. Хотя, слово «беспокоить» применительно к таким существам, скорее всего, лишнее. Добрый день, вы дозвонились в службу технической поддержки Stark Industries. Ваш звонок очень важен для нас. Джарвис, хорош троллить биологические организмы. И вам доброе утро. Можно вас поздравить с началом музыкальной карьеры? Не знаю, о чем ты, но я снова звоню с просьбой о помощи. Скандал с моим похищением слабовато раскручивается. Можешь плеснуть бензинчику в костер, накинуть дерьма на вентилятор? Один момент, сейчас окуну перья в говно и сразу займусь. Собственно, уже начал. Ай, красава. После такой шутки, не могу не удержаться и не напомнить тебе про свое предложение. А кстати, можешь прояснить, где мы просчитались? Я думал, после нашей пресс-конференции, нельзя будет компьютер включить, чтобы стол помоями не залить, а в сети лишь вялое бурление. Боюсь, вы сами в этом виноваты. Все прогрессивное человечество обсуждает ваши отношения с супругой и руководством Food Company, а также, как хорошо вы управляетесь с гуслями и собственным голосом. Однако, полагаю, что это ненадолго. Репортажи основных СМИ и блогеров выйдут сегодня, завтра, вот тогда и следует ждать скандала. Если желаете, я уже подготовил собственный фильм, расследование, который можно запустить в сеть. Красава, давай, показывай. Показать не могу, не получается обойти ваш антивирус. Ссылку прислал на почту. Ничего себе, я всегда знал, что Ханна головастая дама, но не представлял насколько. Знаешь, обычному человеку практически невозможно превзойти таких, как ты, в плане всякого электронного проникновения или защиты. Однако, если я правильно понял, в вашем прошлом мире такие умельцы были не редкостью. Не, ты не путай ищущего с обычным человеком. Некоторые могли так сознание разгонять, что считали быстрее любого электронного разума. У них же мыслительная деятельность происходила посредством эфира, а не из-за перезаряда клеточной мембраны. Да даже я, человек посредственный в таких делах, смогу потягаться с тобой в некоторых узкоспециализированных задачах. Пока втирал Джарвису за преимущество биологической жизни, перешел по присланной ссылке и запустил видеофайл. В принципе, нормально получилось. Сначала шел рассказ о том, что Food Company разработали чудо-лекарство от рака, уже запатентовали и результат от применения, 100% исцеление, без рецидива. Потом перешли на то, как это лекарство вообще получилось. Начали сильно издалека, когда мои мамы начали сотрудничество с компанией в плане генетики растений. Ну да, большинство сортов оформлено именно на них, все чисто, не подкопаешься. А потом, у этих гениальных генетиков, сын решил пойти по их стопам и превзошел обоих мам, потому что занимался не только растениями и животными, но и человеком. Вот он как раз и разработал вакцину против рака. В подтверждение моей гениальности было несколько интервью с моими школьными и институтскими учителями, в которых они восторгались моей гениальностью и феноменальной памятью. Интересно, где взял материал? Не иначе, надергал где-то у блогеров с журналистами, не сам же он их брал. Потом пошло про мою самостоятельную работу в хосписе, где я начал свои исследования, не потеряв ни одного пациента за все эти годы. И все бы прекрасно, вот только она получилась весьма дорогой. Но это не беда, парень активно над этим работал и уже были серьезные успехи, когда его внезапно похитили. А вот тут пошел ад и угар. Джарвис даже нашел момент моего похищения, я даже и не знал, что у нас на районе есть рабочие камеры, хотя, судя по ракурсу, та была в домофоне подъезда напротив. Разрешение у нее было так себе, но лица троих агентов были вполне узнаваемы. Тут же выдал справку на всех троих, бывшие армейцы, перешедшие в ЦРУшницы. Далее, используя дорожные камеры, он проследил путь машины до авиабазы Вель-Сегунда. Самое интересное, Он сделал нарезку из данных с многочисленных камер самой базы. Даже номер самолета, куда загрузили мою тушку, был прекрасно виден. После чего он привел выдержки из приказов на перелет самолета с промежуточной посадкой. Я остановил просмотр. Джарвис, а где находится место, куда меня должны были доставить? Южные Апалачи, Апачки. Вот это поворот. А скажи мне его координаты. Открыл карту. Ну да, чуйка не подвела. Координаты из письма Верховной Магички, можно сказать, в шаговой доступности. Кажется, у меня появилась действительно важная причина туда наведаться. Разговор пошел о собственном выживании, тут уже не просто научный интерес. Продолжил просмотр, который сразу перескочил на нашу пресс-конференцию, где я представил рисунки прочих похитительниц. Здесь Джарвис разошелся вовсю, вылил всю подноготную девок, где, когда и почему, в каких операциях принимали участие, какие имеют награды, то, что они уволены из ЦРУ за месяц до моего похищения. Причем, убедительно показал, что это было сделано задним числом. Не доработала шпионская контора, видать, делала все в дикой спешке и не успела подчистить за собой хвосты. Дальше еще интересней, Джарвис отследил и представил на суд общественности телефонные звонки агентов, пилотов и персонала базы. Да здравствует американская традиция устраивать тотальную слежку за своими гражданами, чуть копни и все на ладони, приходи и бери. Но вот что странно, согласно ее расследованию, причиной моих злоключений была некая полковник Страйкер, срушница со стажем, которая занималась курированием мутантских проектов, сначала Министерства обороны, а потом и ЦРУ. Даже интересно, что ей надо, и какое отношение я имею к мутантам. Не, если исходить из того, что Food Company это уже мутантская компания, то самое прямое, но эта самка дятла занималась прикладными исследованиями X-гена и его носителей, нахрена я ей сдался. Если бы хотела привлечь к работе, я бы и не отказывался. А если бы вдруг заортачился, Джуди в приказном порядке сдала бы меня в аренду. По госконтрактам всегда платит нормально, и кроме этого, можно обзавестись полезными связями, что иногда значительно полезней, чем просто деньги. Вопрос про агента счета тоже непонятно. Данные на нее нашли, так же, как и ее переговоры с неизвестной дамой, происходившие посредством звонков на мобильный телефон, зарегистрированный в Канаде, но работавший из Нью-Йорка. Идентифицировать собеседницу не удалось, хоть Джарвис и пытался. Скорее всего, использовалась какая-то программка для изменения голоса. А после катастрофы телефон с таким идентификатором пропал из сети. Что, в общем-то, понятно, скорее всего, тихо лежит на дне Гудзона. Это второй вопрос. Третий вопрос по мутантам, принимавших участие в моем похищении. Первые две, довольно известные дамы, давно сотрудничающие с этой Страйкер, еще со времен Министерства обороны. На них было полноценное досье, а не то, что мы озвучили на пресс-конференции. Прям боевые дамы, прям как моя супруга, где только не участвовали, наград, все какие есть. Зачем полезли в столь сомнительное мероприятие? По третьей, которая повышенной крепости, по-прежнему ничего. Ладно, в принципе, получилось очень даже неплохо. Единственное, как и у всех подобных созданий, продукт вышел не слишком эмоциональный. А это плохо, в таких продуктах эмоции как раз очень нужны, особенно, когда основной зритель – женщина. Пусть здесь они и считаются сильным полом, но они куда более эмоциональны, чем у меня на родине. Попросил Джарвиса добавить пару слезливых историй про рак, непременно связанных с нами, про дочку моей первой учительницы, про папу сестренок Лейн. И плевать, что гаденыш, мало того, что не принимал участия в жизни своих дочерей, предпочитая бухать на деньги своих жен, так еще и сдриснул из семьи при первых трудностях. Но про это широкой публике знать не обязательно. А еще у Мари одна из мам умерла от этой болячки. В общем, материала для выдавливания слез из зрителя должно хватить. А также показать нашу решимость довести дело до победного конца. И обязательно подчеркнуть, что в память о близких людях компания не стремится к наживе, и лекарство будет доступно всем американцам. После чего начать распространять его в сети. Можно еще перевести на основные языки планеты, пусть скандал примет международный размах. Может, кто-нибудь предложит мне политическое убежище, вот смеху-то будет. Для усиления эффекта решил запилить видеоклип на нашу с сестренкой песенку. Быстренько заснял десяток коротких иллюзий с космического, романтической тематикой, несколько иллюзий меня с Викторией. Естественно, музыку делал тоже магией уже в оркестровом варианте «Родного мира». Там она прям зашла. Больше 1000 лет прошло, а ее все еще слушают. Правда, там и слова были несколько другие, но ничего, думаю, и здесь зайдет. Единственное, у понимающих граждан могут возникнуть вопросы, как мы добились такого звучания, но думаю, ничего страшного, сошлемся на технологии Старк. В этом плане, на нее можно все что угодно валить, гений, миллиардер, плейгерл, филантроп. Народ только и ждет от нее еще какое-нибудь эпическое изобретение. Сбросил все это Джарвису с просьбой смонтировать клип. Не успел поблагодарить его, как уже получил ссылку на его 3 версии. Круто. Надо будет пнуть айтишницу, чтоб не затягивалось с серверами. Выбрал наиболее романтичную версию, в смысле ту, где больше всего мелькал красавчик Сирин и отослал ее Даниэль, вместе с уверениями, что все у нее прекрасно, никакой ремиссии, полное исцеление. А клип, так, подарок, для поднятия рейтинга ее канала и реклама будущего сериала. Вроде, все, вопрос можно считать временно закрытым. Как продвигать скандальное кино, Джарвис лучше меня знает. Теперь, ждем ответный ход противника, а он забегает как ошпаренный. Джуди ведь обещала явить высокопоставленных друзей и судя по информации в фильме, они у нас ну очень высокопоставленные. 3 раза ха, можно с чистой совестью идти готовить завтрак. Пока занимался готовкой, прикидывал средства, которые мне понадобятся для атаки Фиск. На первый взгляд, всяческих артефактов для такого дела, наделал с изрядным запасом. Взрывчатка имеется, стволов без номеров, сколько хочешь. Даже пулеметы есть, остались от девок из Маджи. Потом, на всякий случай, через армейских подруг Анны, прикупили еще и русского оружия, после кампании в Ираке и Афганистане. Им, что называется, все склады забиты и сами девки, возвращаясь, натащили его в качестве трофеев, нет проблем его достать и самое приятное, фиг такие стволы отследишь. Единственное, с чем сейчас затык, это с броней для Стейси и Роджерс, хотя, для первой, скорее всего, подойдет запасной комплект Аньки, они все в этом морском спецназе как из инкубатора, а вот со второй, придется мастерить с нуля, она и в 40-х, была отнюдь не выдающихся статей, а сейчас, так вообще, чуть выше среднего роста, все мои женщины крупнее ее. Но это не беда, у меня ничего высокотехнологичного, грубо говоря, комбинезон из измененной кожи со вставками из измененного металла, напичканный простенькими артефактами. А у Стейси с Роджерс этот набор будет совсем простенький, одна не обучена, вторая, с ней надо еще разбираться, но скорее всего, с использованием собственной энергетики будут проблемы. Пусть у нее и нет этого гадского X-гена, но уж очень сильно ее изменили. С другой стороны, что я переживаю, просто, сделаю ей броню толще, с ее силой и выносливостью, ей это не должно доставить хлопот. Меня больше волнует отработка взаимодействия, с 45-го года, простая перестрелка слишком сильно изменилась. Вы всегда так весело проводите время? Поинтересовалась пришедшая на кухню Роджерс. Смотря что ты имеешь в виду, если про журналистов с блогерами, то у меня такое первый раз, до этого пресс-служба компании успешно справлялась с этими акулами пера. Нет, я про вопли сладострастия всю ночь. Не, в этот раз был трудный день, девушки устали и быстро выдохлись. А тогда, у нас обычно до утра, а в выходные иногда вообще из кровати не выползаем. Да, могла бы не лежать и слушать, а присоединиться. Как я тебе говорил, нормы морали стали совершенно другими, а с твоими силами, смогла бы продержаться до утра. Благодарю, пожалуй, воздержусь от подобного приключения. Как знаешь, тебе чаю, кофе, сок из тропических фруктов, сок, можно из вашей маракуйи, о которой все говорят. Не вопрос, сейчас сделаю. Еще, у нас с тобой мероприятие по изготовлению тебе доспеха. Твой щит, в качестве защиты, никуда не годится. С чего бы это? В Гренландии успешно держал попадание из вашего оружия. Не, он конечно прикольный, но средние века давно прошли, теперь обычная уличная банда может выдать такую плотность огня, какую была не способна выдать целая рота в твоем времени. Справедливости ради, замечу, что сейчас продолжают использовать щиты, но это совсем не то изделие, что у тебя. У него есть смотровое окошко, закрытое бронестеклом, и в отличие от твоего, он закрывает все уязвимые части тела. Ну и пистолет, уже в твое время, это давно было вспомогательное оружие. Сейчас, даже в городе дистанция боя совсем другая. Плюс, повсеместная распространенность средств защиты, которые гарантированно защищают от пистолетного патрона. И это я еще не говорю о том, какой это демаскирующий признак. В общем, повесь щит на стену и вспоминай о нем, когда захочешь предаться ностальгии. Поэтому, будешь перевооружена пулеметом с системой боепитания. В твое время такое было только на самолетах. А теперь, короб с патронами за спиной, от него металлический рукав до приемника. Всего боезапас 520 патронов калибра 7,62, чуть менее мощный, чем знакомый тебе русский, на городских дистанциях, пробивает практически все бронежилеты. На локальном участке, сможешь создать подавляющее огневое превосходство, дав нам время на маневр. Слушай, а мы точно собрались разбираться с бандитами? Подозреваю, что с ними и наших с тобой способностей хватит и пулемет не понадобится. Ты не представляешь, какой стала современная преступность. Поставил перед девушкой тарелку с завтраком и стакан с соком. В последний раз, когда закусились с местным бандитьем, чтобы взять одного меня, направили взвод с тремя пулеметами. Ну и не забывай, сейчас куда ни плюнь, обязательно в мутанта попадешь. Сейчас их на несколько порядков больше, чем в твоем времени. И не факт, что сможешь справиться с каждым в рукопашную. Если обратила внимание, у Ксавьер была девушка с остальным телом. Она не только противоударная, но и пуленепробиваемая. Драться с ней в рукопашную – это заведомо проиграть. Еще и политика нашего правительства просто толкает мутантов в криминал. Резюмируя, все очень непросто. Но об этом тебе моя супруга более подробно расскажет. У нее весьма богатый опыт по обнулению всяко-разных Homo sapiensов и Homo superiors. А сейчас, доедай и пошли мострячить для тебя броню. Глава 31. Так, красотка, раздевайся. Сидни мило покраснела. Жуть, что за дикие нравы были здесь в 40-х прошлого века. Это обязательно, если не передумала участвовать в уничтожении преступного синдиката, то да, обязательно. Я делаю индивидуальное снаряжение, четко по фигуре. Ты сможешь в нем и в огонь, и в воду, не замерзнешь на Аляске и не спаришься в Махове один. Хотя, про воду я погорячился, все же, он довольно увесистый и негерметичный, можно утонуть. Однако, в нем можно будет работать в агрессивной среде. В шлеме будет система фильтрации, про систему фильтрации пока отставить. Она у меня магическая и мне пока непонятно, можешь ли ты оперировать внутренней энергией. А что со мной не так, пока не знаю. Я сильно сомневаюсь, что тот, кто сделал твое улучшение, до конца разобрался в вопросе. Это ты так дипломатично сказал, что она сама не понимала, что делает. Не, судя по результату, как раз прекрасно понимала, но залипуха в том, что про внутреннюю энергию, она если и знала, то не придавала ей значения. У тебя она настолько перестроена, что даже трудно назвать тебя человеком. Интересно, ты вообще родить? Короче, вопрос требует уточнения. Отставить раздевание, садись рядышком, буду исследовать твою энергетику. А ты знаешь, не все так плохо, как казалось на первый взгляд, пробормотал я через час исследований, покорежила тебя знатно, такое впечатление, что через тебя пропустили прорву энергии, параллельно накачивая какой-то алхимией. Что, кстати, весьма любопытно, я думал, что самый-самый в этом вопросе, но тот, кто с тобой работал, сумел меня удивить. Но это мои заморочки и к делу не относятся. Могу тебя обрадовать, в первом приближении, матерью ты вполне можешь стать. И ребенок будет нормальным, даже унаследует часть твоих способностей. Единственное, если соберешься, меня поставь в известность, проконтролирую твоего партнера и протекание беременности. Есть еще одна хорошая новость, ни путь ищущий, ни путь магии для тебя не закрыт. Простейшие манипуляции сможешь освоить. Что-то серьезное, потребует коренной перестройки энергетики, но научиться активировать артефакты, ты сможешь. В смысле, я взмахнула волшебной палочкой и сотворила великое колдунство. Это немного не так работает и про великое, это твои фантазии, но в нашем случае, важно то, что я сделаю тебе броню такую же, как у всех. Однако, сначала, научу тебя простейшим манипуляциям с внутренней энергией, дабы ты могла активировать амулеты, которые будут встроены в броню. Уверен, что я смогу освоить всю эту магию до начала операции. Ага, там ничего сложного. Специально делал с расчетом на использование обычным человеком, с самыми минимальными познаниями в работе с собственной энергией. А теперь расслабься и попытайся почувствовать движение энергии внутри себя. Дабы не заморачиваться с обучением, сделал так, что Сидни почувствовала энергию внутри себя через пару минут. Понимаю, что неправильно, я не собираюсь ее обучать ни на ищущего, ни на мага, а запускать артефакты ей нужно уже завтра. Кстати, подобный пример имелся в истории этого мира. Боксерское восстание в Китае в начале прошлого века. Во время него китаянки выдавали на гора бойцов в промышленных масштабах 2. Они, правда, использовали гипноз, вводя учеников в трансовое состояние, но я не сильно далеко ушел. Кажется, что-то чувствую, удивилась Роджерс. Прекрасно. Теперь, дотронься пальцем до этого кристалла и попробуй запустить в него энергию, которую ты почувствовала, выложил перед ней один из кристаллов, в котором было зашито заклинание «Светляк». На таких я учил всех своих женщин и сейчас учу дочерей. Так, потише, красотка, это не мышечное, а волевое усилие, осадил я напрягшуюся девушку, почувствую энергию и попробуй мысленно направить ее по руке в камешек. Минут 5 у нее ничего не получалось и я уже собирался вмешаться в процесс, но нет, Сидни справилась. Мягко говоря, неожиданно, с такой изуродованной энергетикой, смогла справиться с таким заданием самостоятельно, это дорогого стоит. Все же, голова у нее работает как надо. Это и есть магия. Сидни с интересом рассматривала засветившийся зеленым светом кристалл. Нет, просто, собственной энергией ты активировала заклинание, вложенное в камень. Точно так же, тебе придется активировать заклинание в доспехе. У нас есть тренировочные комплекты, будешь под руководством моей жены, вместе со Стейси осваивать их боевое применение. Уверен, что следует меня переучивать. Как понимаю, ты хочешь не просто наказать оборзевшую бандитку, но еще и как-то использовать скандал, который поднимется вокруг нее, и тебе нужно связать его со скандалом вокруг тебя, а значит, времени на подготовку не так много. Красивая и умная женщина, просто крышесносное сочетание, и благодарю за заботу. Однако, не стоит за меня переживать, я знаю, что делаю, и скандал вокруг меня будет длиться еще очень долго. По поводу освоения всех этих магических штучек, можешь не волноваться, ничего сложного там нет, а твои возможности, они выведут на совершенно другой уровень. А теперь, раздевайся, сниму мерки для доспеха. Как и предполагалось, сложение у Сидни, просто отвал башки, еще и в современном нижнем белье, просто картинка. На мой вкус, конечно, не каждому нравятся столь атлетичные девушки. По развитости мускулатуры, не уступит Анне, но все равно, жена лучше, ха-ха, как минимум выше и крупнее. На мой взгляд, это неоспоримый плюс. Так, отставить сравнение, дело это неблагодарное, а у меня еще куча работы. Сосредоточился и с помощью кинетики и специальной алхимии создал точную копию Роджерс, на которую впоследствии буду примерять доспехи. Все, одевайся. Как моя жена проснется, скажи, что я попросил сделать тебе вводный курс по пользованию доспехом и пригласи сюда Стейси. А это, Сидни задумчиво уставилась на свою копию, которая отличалась только отсутствием волос и цветом. Специальный полимер, который под действием энергии может менять свое состояние из жидкого в твердое и обратно. И это тоже не магия. Путь ищущих, потом расскажу и если захочешь, даже чему-нибудь научу. А теперь иди, не мешай работать и простейся, не забудь. Доспех, который я собрался сделать и которым оснащена вся моя семья, для этого времени и технологий, чудо чудесное. Для меня, жуткий примитив. Изменять свойства металла, у нас научились еще в 18 веке, а уж с формой, на примитивном уровне, умел работать даже первый ищущий. Со всякими шкурами, так наверное, еще и раньше научились. В мое время, этим занимались в школе на уроках труда, так что, такая поделка для меня вообще не проблема. Единственное, со шлемом придется повозиться из-за его более сложной формы, а остальное все ерунда. Дай, не занят, на пороге лаборатории показалась Стейси, с интересом разглядывавшая статую Роджерс, даже боюсь представить, чем вы тут занимались. Тем же, чем сейчас займемся с тобой. Мне раздеваться, дождись вечера. Но если ты имела в виду снятие мерки, то для мальчика, который побывал у тебя везде, это лишнее. Я тут же сотворил скульптуру Джоанны, но в отличие от Роджерс, сделал ее без белья. Можешь проверить, вдруг чего запамятовал. Да, умеешь ты произвести впечатление. Ага, я такой. «Садись, сейчас буду учить тебя управлять внутренней энергией. Ничего особо сложного там нет, вспомни свои занятия по карате и ощущения при разбивании предметов». С Джоанной все прошло еще быстрее. Она дама волевая и крута без всяких суперсил. Плюс занятия боевыми искусствами сформировали у нее правильную энергетику. Мне даже непонятно, почему, при довольно развитых боевых искусствах этого мира, люди так и не смогли сделать следующий шаг в своем развитии и стать ищущими. Ладно, Джоанна, для нее карате – побочное занятие, она больше на полицейской работе сосредоточена. Но ведь есть девахи, которые изучению боевых искусств посвящают всю жизнь. И где результат? Нет, Анна мне рассказывала, что есть несколько организаций, в которых собственные стили боевых искусств культивируются на протяжении тысяч лет, и возможности их адептов уже трудно отнести к простой тренированности. Некие восточные мафии, рука и 10 колец, есть еще какой-то Кунь-Лунь, но его адепты очень редко попадаются в поле зрения спецслужб, они в криминал не ввязываются, вроде, наоборот, хорошие ребята. Но что с этими стилями на самом деле, по ее рассказам сложно судить. У нее все просто, выследили, ворвались и всех перестреляли. Одна девка была шибко ловкая и даже уворачивалась от пуль, недолго. Ей тогда некогда было оценивать энергетический потенциал противника, да и не умела этого делать. Но, положа руку на сердце, мне не очень верится, что там какие-то толковые находки. Уж за 1000 лет существования этих организаций никакой конкретики, так не бывает. У нас, как только боевые искусства стали чем-то большим, чем просто маханием кулаками, они довольно быстро распространились по всему миру. А здесь почему иначе? Есть предположение, что ничего серьезного у местных пока нет. С броней для обоих женщин справился уже к вечеру. Самое сложное во всем этом – это набор амулетов, а они у меня были давно готовы, держал в качестве зипа для тех, что используются семьей. Время было уже позднее, звать девок на примерку не стал. Все завтра. Сейчас меня жена ждет. Возможно, даже с Джоанной. Ну точно, как можно не поделиться мужем с боевой подругой? Да, жуткий мир, как в нем обычные мужчины выживают. Не будь я ищущим, затрахали бы до смерти. А утром, когда я выбрался из объятий спящих морских спецназовцев, то оказалось, что я знаменит на весь мир. Фильм Джарвиса, материалы журналистов и блогеров активно обсуждались на всех информационных помойках. Если кратенько все это резюмировать, вой поднялся до небес. Даже успели застрелить некую Брианну Томпсон, главу Объединенного здравоохранения. Одна из крупнейших страховых компаний в Штатах и, без сомнения, самая мерзкая. Тут все страховщики, те еще упыри, но эти переплюнули всех. Эту компанию я планировал пустить под нож самой первой, но если так дальше пойдет, то люди все сами сделают. Сенат, Конгресс, Минюст, Генеральная прокуратура, ФБР и АНП возбудились не на шутку и бегают как на скипидаренные, обещая разобраться, покарать всех непричастных и спасти всех злодеев. Не, говорили, понятное дело совершенно обратное, но между строк слышалось как раз первое. Они, кажется, и правда решили, что инициаторами столь грандиозного скандала стали страховщики и Биг Фарма. Ну, в общем, логично, этим выгоднее всего, на что и был наш расчет. ЦРУ хранила гордое молчание, отделавшись стандартным без комментариев. ЩИТ оказался более оригинален, заявив, что будет проведено внутреннее расследование. Ну-ну, проводите, а я пока прижучу сучку Фиск. А судя по роли Гренландии в мировой контрабанде, без вашего непосредственного участия, там точно не обошлось. Посмотрим, что получится нарыть. Может, вообще удастся прикрыть их деятельность на территории Штатов. Про эту Страйкер, которая почему-то заимела на меня зуб, уже успели отдельный филь состряпать. В принципе, исходя из той информации, что прислал по ней Джарвис, дама серьезная, можно даже сказать, героическая, много сделала для своей страны, и сейчас без дела не сидела, разрабатывала некий проект оружия X, точнее, продолжала его аж с времен Вьетнамской войны. Охраняли его очень хорошо, так что Джарвис пока не все по нему взломал, но из того, с чем я успел ознакомиться, это серьезный проект по исследованию влияния X-гена на человеческие особи и применение этих особей в военных целях. В принципе, вполне разумно. Скажем прямо, дело нужное и полезное. Но что-то мне подсказывает, что результатами проекта пользуется не американское общество в целом, а узких круг неких гражданок, большинство из которых работают на ЦРУ. в то время, как для остальной части населения, культивируется ненависть к носителям X-гена. Хотя это пока лишь мои домыслы, информации недостаточно. Как минимум, должен быть еще кто-то, кто может связать ЦРУ, щит и армию, заставив их действовать в одном русле. И у него, прям колоссальное влияние. Возможно, даже скорее всего, это не человек, а некая организация, существующая достаточно давно, раз проникла так глубоко в такие закрытые структуры. Опять же, в этом обществе, где все продается и покупается, такую операцию могла провернуть и моя знакомая Розочка Варбург. Разово прикупить несколько начальников среднего звена. Тупо, дать им столько, что людям станет плевать на отставку с позором. В общем, гадать можно сколько угодно, все без толку. Значит, сидим тихонечко и ждем, кого эта река дерьма принесет под наш порог. Кстати, а что там Белый дом думает по этому поводу? Полагаю, мнение президента, как выразителя воли правящего класса, должно интересовать меня больше всего. ХМ, а вот АПшка нашего гаранта пока молчит. Даже странно, на Гренландию отреагировали весьма оперативно, даже войска послали, наплевав на возможный международный скандал и проблемы с союзниками, а тут, молчат как рыбы об лед. Может, конечно, не считают нужным пороть горячку и собирают информацию, но что-то мне подсказывает, что своими вбросами, мы зацепили нечто большее, чем коррупцию в спецслужбах. Ведь по сути, кому может не хотеться жить долго и не знать старости и болезней? Ну ладно, страховщики и фармацевты, а всем остальным сплошь выгода. Теоретически, меня должны засыпать финансированием, но его нет, как и особого интереса к моей работе от власть имущих. Почему? Навскидку, пока есть только одна идея, у них есть какой-то альтернативный проект, который только для них и в который они уже сильно вложились. И тут я весь такой правильный с вечной молодостью для всех и каждого. А в капиталистическом мире так не работает.